Глава 9. Серебристая гавань. Работы, конечно, было много, но все же не на 100 лет, как опасался Сэм. На другой день после битвы Фродо поехал в Землеройск освобождать узников из Правнор. Одним из первых освободили беднягу Фредегара Боббера, теперь уж вовсе не толстика. Его зацапали, когда охранцы душили дымом повстанческий отряд, который он перевел из Бурсуковин в Скары, на скалистые холмы. «Пошел бы с нами, Фредик! Может, так бы и не похудел», — сказал Пин, когда Фредегара выносили наружу. Ноги его не держали. Тот приоткрыл один глаз и героически улыбнулся. «Кто этот громогласный молодой великан?» — прошептал он. «Уж не бывший ли малыш Пин? Где же ты теперь купишь шляпу своего размера?» Потом вызвали Лилибелию. Она, бедняжка, совсем одряхлела и отощала, но все равно, когда ее вывели из темной тесной камеры, сказала, что пойдет сама, и вышла со своим зонтиком, опершись на руку Фродо. Ее встретили такие крики и восторги, что она расплакалась и уехала вся в слезах. Ей такое было непривычно, ее отродясь не жаловали. Весть об убийстве Лотта ее едва не доконала. И уехала она не в торбу, торбу она возвратила Фродо, а сама отправилась к родне, к толстобрюхлам из Крепкотука. Несчастная старуха умерла по весне, как-никак ей перевалило за 100. И Фродо был изумлен и тронут, узнав, что она завещала свои сбережения и все капиталы Лотта ему на устройство бездомных хоббитов. Так что вековая распря кончилась. Старина Вилтополап просидел в исправнорах дольше всех остальных, и хотя кормили его не так уж плохо, ему надо было долго отъедаться, чтобы снова стать похожим на голову Хоббитании. И Фродо согласился побыть головой, покуда господин Тополап не поправится как следует. На этом начальственном посту он только и сделал, что распустил шерифов, оставив их сколько надо и наказав им заниматься своими делами и не лезть в чужие. Пин и Мэри взялись очистить Хоббитанию от охранцев и быстро в этом преуспели. Прослышав о битве у приречья, бандиты шайками бежали с юга за пределы края. Их подгоняли вездесущие отряды Хоббитана. Еще до Нового года последних упрямцев окружили в лесах, и тех, кто сдался и уцелел, проводили к границе. Тем временем в стране возвращали хоббитский вид, и Сэм был по горло занят. Когда надо, хоббиты трудолюбивее пчел. От мала до велика все были при деле. Понадобились и мягкие проворные детские ручонки, и жилистые измозоленные старческие. К просечню, от ширевских участков и других строений охранцев Шаркича, ни кирпичика не осталось, и ни один не пропал. Многие старые норы зачинили и утеплили. Обнаружились огромные склады съестного и пивных бочек. В сараях, амбарах, а больше всего в смеалах Землеройска и каменоломнях Скар. Так что просечень отпраздновали на славу, вот уж чего не ожидали. В Норгороде еще не успели снести новую мельницу и уже принялись расчищать торбу и кручу, возводить заново исторбинку. Песчаный карьер заровняли, разбили на его месте садик, вырыли новые норы на южной стороне кручи и отделали их кирпичом. Жихарь опять поселился в норе номер 3 и говаривал во всеуслышание. Ветер, он одно сдует, другое нанесет, это уж точно. И все хорошо, что кончается еще лучше. Думали, как назвать новый проулок. Может, боевые сады? А может, главнейшие смеялы? Хоббитский здравый смысл, как всегда, взял верх. Назвали его «Новый проулок». И только в приречье, опасно шутя, называли его «Могилой Шаркича». Главный урон был в деревьях. Их, по приказанию Шаркича, рубили где ни попадя. И теперь Сэм хватался за голову, ходил и тосковал. «Это ведь сразу не исправишь». Разве что праправнуки, — думал он, — увидят Хоббитанию, какой она была. И вдруг однажды, за прочими-то делами у него память словно отшибла, он вспомнил о шкатулке Галадриэли. Поискал, нашел эту шкатулку и принес показать ее другим путешественникам, их теперь только так называли, что они посоветуют. «А я все думал, когда-то ты о ней вспомнишь», — сказал Фродо. «Открой». Внутри оказалась серая пыль и крохотное семечко, вроде бы орешек в серебре. «Ну и чего теперь делать?» — спросил Сэм. «Ты, пожалуй, что кинь все это на ветер в какой-нибудь ветреный день», — посоветовал Пин. «А там посмотрим, что будет». «На что смотреть?» — не понял Сэм. «Ну, или выбери участок, высыпь там, попробуй, что получится», — сказал Мэри. «Наверняка ведь владычица не для меня одного это дала», — возразил Сэм. «Тем более у всех беда». «Ты у нас садовод, Сэм», — сказал Фродо. «Вот и распорядись подарком, как лучше да побережливее. В этой горсточке, наверное, каждая пылинка на вес золота». И Сэм посадил побеги и сыпнул пыли повсюду, где истребили самые красивые и любимые деревья. Он исходил вдоль и поперек всю Хоббитанию, а первым делом, понятно, Приречье и Норгард. Но тут уж никто не обижался. Когда же мягкой серой пыли осталось совсем немного, он пошел к трехудельному камню, который был примерно посредине края, и рассеял остаток на все четыре стороны с благодарственным словом. Серебристый орешек он посадил на общинном лугу на месте бывшего праздничного дерева. Что вырастет, то вырастет. Всю-то зиму он вел себя терпеливей некуда. Хаживал, конечно, посмотреть, как оно растет, но уж совсем редко, не каждый день. Ну, а весной началось такое. Саженцы его пошли в рост, словно подгоняя время, 20 лет за год. На общинном лугу не выросло, а вырвалось из-под земли юное деревце дивной прелести, с серебряной корой и продолговатыми листьями. К апрелю его усыпали золотистые цветы. Да, это был Меллорн. И вся округа сходилась на него любоваться. Потом, в грядущие годы, когда красота его стала неописуемой, приходили издалека, шутка ли, один лишь Меллорн, к западу от мглистых гор и к востоку от моря, и чуть ли не самый красивый на свете. Был 1420 год, сказочно погожий. Ласково светило солнце. Мягко, вовремя и щедро струились дожди, а к тому же и воздух был медвяный, и на всем лежал тихий отсвет той красоты, какой в Средиземье, где лето лишь мельком блещет, никогда не бывало. Все дети, рожденные или зачатые в тот год, а в тот год что ни день зачинали или родили, были крепыши и красавцы на подбор, и большей частью золотоволосые среди хоббитов невидаль. Все уродилось так обильно, что хоббитята едва не купались в клубнике со сливками, а потом сидели на лужайках под сливами и ели до отвала, складывая косточки горками, точно завоеватели черепа, и отползали к другому дереву. Никто не хворал, все были веселы и довольны, кроме разве что косцов. Уж больно пышная выросла трава. В южном уделе лозы увешали налитые гроздья. Трубочное зелье на силу собрали, и зерна было столько, что амбары ломились. А на севере уродился такой ядреный ячмень, что тогдашнее пиво поминали добрым словом еще и лет через 20. Какой-нибудь старикан, пропустивший после многотрудного дня пинту-другую, со вздохом ставил кружку и говорил: «Ну, пивко, не хуже, чем в 420-м».